а посреди пола замерзшая куча. След пребывания на земле Семена Шашлова. В багаже у нас было несколько стекол на всякий случай. Мы застеклили угловую комнату, истопили печку. Хорошо, что гусь не додумался поджечь дрова. Напились чаю, закусили. Ужинать уже не было сил. И легли спать. Следующие 2 дня мы продолжали уборку и ремонт, а на третий прилетели Марк с новым пилотом и привезли с собой 3 научных сотрудников. При виде разрушения лица у всех вытянулись. Что бы они сказали 2 дня назад? Кроватей не было, матрасов тоже. Гусь разрубил их на части топором. В единственной комнате тесно. Научные сотрудники решили, что справятся и без меня. Я был очень доволен, что вернусь на плато с Марком. Мы пролетели над долиной белых гусей низко-низко. Всюду парилась вода. Возле незамерзающих озер зеленела трава. Термальные источники. А ранней весной сюда прилетают гуси. Марк рассказал мне, что пришло разрешение открыть здесь метеорологическую станцию. Абакумов настоятельно просился сюда. «А что Женя?» «Обещал. Он, конечно, рад избавиться от тестя. Он же его ненавидит». Я подумал и решил, что Алексею Харитоновичу здесь будет лучше, свободнее. Он ведь, я знал это, очень жалел об Абакумовской заимке, где прожил 10 лет. Опять огород разведет, будет всю обсерваторию свежими овощами снабжать. А дочь Абакумов потерял. Нашел, чтобы потерять. И потому душа его скорбела. Словно старый одинокий Жан Вальжан, покинутый неблагодарной газетой. Но до отъезда Алексея Харитоновича с плата произошло давно ожидаемое событие. Собрание, на котором коллектив обсерватории наконец высказал все, что он думает о своем директоре. Перед собранием все очень волновались. Хотя у каждого накипело, все же до последнего момента не были уверены, что выскажутся до конца и на этот раз. Я выступать не собирался. Во-первых, это было просто неловко, не говоря о том, что обида и оскорбленное самолюбие могли меня сделать несправедливым. Во-вторых, я был всего лишь лаборант и тоже хотел послушать, что будут говорить ученые. Тон задали не выступления, а вопросы. Едва директор обсерватории окончил отчетный доклад, как метеоролог Олег Краснов, который терпеть не мог Женю, задал ему прямо в лоб жгучий вопрос. Правда ли, что товарищ Казаков 2 года назад фальсифицировал научные факты, скрыл истину? От волнения Олег выкрикнул это фальцетом, чтобы только не опровергнуть теорию своего шефа. Наступила гробовая тишина. Марк вздохнул. Кают-компания была переполнена, хотя ее давно уже удлинили за счет соседних комнат. Все почему-то оделись, как на банкет. Марк, чуть подавшись вперед, ждал, что ответит Женя. Мы сидели рядом, Марк и я, сбоку, у шкафов с книгами. Женя задумчиво посмотрел на Краснова. Как ни странно, он не рассердился, не вспылил, не сказал что-нибудь вроде «это вас не касается». Но в глазах его появилась тоска, выражение затравленности. Должно быть, он вспомнил другое собрание в Москве по этому же поводу. «Да, это правда», — сказал Женя спокойно. «Этот вопрос уже обсуждался в свое время и даже в Академии наук. Хотят ли коллеги еще раз поставить на обсуждение этот вопрос?» «Раз обсуждался, зачем же?» – буркнул парторг Бирюков. «Удовлетворяет ли мой ответ Олега Константиновича?» – осведомился Женя. Ответ удовлетворял Олега Константиновича вполне. Было еще несколько вопросов, заданных самым враждебным тоном. Например, почему Казаков вычеркнул из плана комплексную научную тему, которую сотрудники вели сообща. атмосфера заметно накалялась. Должно быть, Женечка ощутительно почувствовал отсутствие Вали Герасимовой, которая так умела смягчать.